Ставим марши для других событий. Нам лишний раз в кругу друзей побыть бы. Тех, для кого чины и ордена, спокойствие, порядок, тишина. Смирились жены и привыкли мамы, что каждый день на линии огня мы. И что не зря сказал один поэт: хоть нет войны, но мира тоже нет. Пусть порой незаметен наш труд, пусть невидимым фронт наш зовут. Все, что сделать мы в жизни должны, безопасность великой страны. Мои друзья, отличные ребята, родной страны особые солдаты. Они вершат с холодной головой и чистыми руками подвиг свой. Пусть порой незаметен наш труд, пусть невидимый фронт наш зовут. Все, что сделать мы в жизни должны, безопасность великой страны. Все, что сделать мы в жизни должны, безопасность великой страны. Покуда зла хватает на планете, мы за покой своей страны в ответе. Когда-то молодые сменят нас, любовь к России не уйдет за вас. Пусть порой незаметен наш труд, пусть невидимым фронт наш зовут. Все, что сделать мы в жизни должны, безопасность великой страны. Пусть порой незаметен наш труд, пусть невидимым фронт наш зовут. Все, что сделать мы в жизни должны, безопасность великой страны. Все, что сделать мы в жизни должны, безопасность великой страны.